Глава 61. Сначала ты сыграешь Моцарта. В пакете, который Марина бережно несла домой, была любимая книга и концерт, из-за которого в начале года было столько волнений. Значит, теперь он снова их, ее и Гали. И теперь уже крепко. На елке у малышей Марина встретила Алексея Степановича. В этот раз он уже не был Дедом Морозом. Дед Мороз у малышей был другой, настоящий артист. Но шутил и смеялся Алексей Степанович больше всех и подарил своим маленьким ученикам заводные игрушки. Сашеньке автомобиль, а Оле — прыгающую лягушку. «А мне?» — спросила, смеясь, Марина. «Игрушек больше нет», — ответил, улыбаясь, Алексей Степанович. «А концерт ты уже вчера получила. Хотя, постой». Алексей Степанович вышел и через несколько минут вернулся с нотами в руках. «Хотел отдать после каникул», — сказал он. «Да уж ладно, раз сама напросилась, бери сейчас. Только уговор. К первому после каникул уроку хорошенько разобрать». «Наверное, этюды какие-нибудь», — сказала Марина, вздыхая. «Или упражнения». «Вот уж действительно сама напросилась». Она раскрыла ноты. «Нет, не этюды. Моцарт». Марина с удивлением взглянула на Алексея Степановича. «Это мне? А концерт?» «Концерт я дал вам с Галей заблаговременно, к экзамену. А сначала ты сыграешь Моцарта, Ларгетта. Это и есть та пьеса, которую я обещал тебе подобрать ко второму школьному концерту». Марина с интересом перелистывала ноты. «Любишь Моцарта?» — спросил Алексей Степанович. «Люблю. У него такая музыка...» И Марина задумалась. «Благородная. Мы проходили по мус-литературе», — добавила она. Алексей Степанович засмеялся. «Почему?» Не всегда Марина его понимала, но смех у него был не обидный. «Вот, возьми еще книгу о Моцарте», — сказал он. «Почитай дома». И, вернувшись с елки, Марина весь вечер читала книгу о Моцарте. Детство. Маленький австрийский городок. Отец музыкант. Дружба с сестрой. Вот маленький Моцарт пишет свое первое сочинение. Марине почему-то вспомнился Сашенька. Вот мальчик Моцарт запер для трудного испытания в одиночной келье старинной музыкальной академии. Он должен написать за короткий срок очень сложное музыкальное сочинение. Никто не верит, что он пишет их сам. И сочинение написано. 14-летний Моцарт становится членом музыкальной академии. Какой огромный талант! Поездки по всему миру, успех, слава! Но почему же так щемит сердце у Марины, когда она читает о жизни Моцарта? Вот он, гениальный Моцарт, такой еще молодой, в расцвете сил, а жизнь его уже надломлена. Бедность, болезнь. Ему, Моцарту, приходится писать музыку по заказу богатых бездельников, которые ставят под его гениальными произведениями свои бездарные имена. И вот он, реквием. Смерть Моцарта. Кто-то, не пожелавший назвать себя, заказал ему музыку смерти, похоронную музыку, реквием. Кто-то снова пожелал присвоить себе музыку гениального композитора, но Моцарт об этом не знает. Ему, тяжелобольному, начинает казаться, что он пишет реквием для самого себя. Он пишет его упорно, вдохновенно, так же, как писал всю жизнь. Реквием написан. Но это последнее произведение Моцарта. Он умер совсем молодым, в расцвете творческих сил. Его похоронили в общей могиле, в братской могиле для бедняков. Марина закрывает книгу и сидит тихо-тихо. По щекам ее катятся слезы. Она сердито вытирает их и идет к своему пюпитру. На пюпитре ноты. Первая настоящая пьеса Моцарта в ее жизни. Марина смотрит в ноты. Нелегкая пьеса. Но ей так хочется поскорее добраться до музыки. Она берет скрипку и терпеливо, строка за строкой, разбирает пьесу. И вот уже сквозь робкие, неуверенные звуки начинает пробиваться музыка. Светлая, чистая музыка Моцарта. И Марина долго-долго стоит в этот вечер со скрипкой перед своим пюпитром. Елена Ивановна знает эту особенность Марины. Каждая новая пьеса ее увлекает, особенно в начале. За каждую она берется горячо, очень быстро выучивает, а потом, к сожалению, нередко остывает и начинает лениться. Но так упорно, как сегодня, Марина не разбирала еще ни одну пьесу. Елена Ивановна прислушивается. Да, это Моцарт. Она узнает его даже в детских руках. Ведь недаром Моцарт так близок к детям. Его музыка так по-детски ясна и чиста.